Глава 13. В паузе сила. Если сделать паузу, прежде чем перейти к действию, все может измениться. Рассмотрим два типа таких остановок. Первый — это сознательная намеренная пауза. Когда вы чувствуете, что внутри зарождается побуждение или ловите себя на действии или мысли, обычно предшествующих появлению привычки, то прежде чем начать действовать, вы замираете. Может быть, не каждый раз выходит идеально, но это не так уж и важно. Само намерение выдержать паузу обязательно приведет к тому, что вы помедлите больше, чем если бы не сделали такой попытки. И даже не идеальные и не всегда удачные паузы позволят вам не подчиняться некоторым побуждениям. Заминки второго типа обычно происходят более естественным образом, без затраты усилий, как бы по умолчанию. Когда вы чувствуете глубину в своих побуждениях и понимаете, что это привычные мысли, а не значимые полезные сообщения, автоматически наступает пауза. Она ощущается так, будто сделана для вас, а не благодаря вам. Когда вы осознаете, что побуждения — это не вы сами, вас уже и не так сильно тянет отвечать на них действием. И вы замечаете, что теперь гораздо реже сразу переходите от побуждения к действию. В реагировании на каждую мысль не больше смысла, чем в запрыгивании в любой автобус, проходящий мимо вашего дома. Вы заметите, что, не прилагая к тому никаких усилий, пропускаете автобусы, которые отвезли бы вас к вашей привычке или куда-то еще, куда вам не хочется. Эти два типа пауз — всего лишь крайние точки шкалы. А ваша остановка может оказаться где-то в ее середине. Любая пауза прекрасна. Может быть, сначала вы будете выдерживать ее целенаправленно, но со временем обнаружите, что она становится все более естественной и автоматической. Важно одно, чтобы вы дождались и сели только в тот автобус, который отвезет вас туда, куда вы хотите. Главное, делайте паузы, какими бы они ни получались, и вы увидите, что уже куда реже отвечаете на побуждение действием. Точка выбора. На протяжении 17 лет Марианна почти маниакально коллекционировала. Вначале то, что она собирала — антикварные ложки, коллекционные куклы, старинные ювелирные украшения — вызывало у нее интерес. Но через несколько лет, как она рассказала на нашей с ней первой встрече, коллекционирование превратилось из хобби в навязчивое поведение, стало компульсивным. Из источника радости оно трансформировалось в действие под влиянием мощных побуждений. Марианна поступала привычным образом, только чтобы от них освободиться. Стоит отметить, что привычка к коллекционированию появилась у Марианны в очень тяжелое для нее время. Первые антикварные ложки в ее коллекции были фамильной ценностью и достались ей после скоропостижной смерти родителей. Некоторое время коллекционирование ложек и других вещей было связано с прошлым Марианны. Так она пыталась не дать ему окончательно угаснуть. В этой книге я постоянно подчеркиваю, что привычки проистекают из мыслей. Это безличные, временные человеческие переживания. Я не раз говорила о том, что привычки и побуждения можно увидеть по-новому. И это прозрение способно совершенно все изменить. Причем не нужно сначала выявлять сложные эмоциональные проблемы и их разрешать. Уже сформировавшуюся привычку можно представить как набор привычных мыслей, вызывающих неприятные ощущения и кажущихся пугающими или значимыми. Привычки — это наша попытка почувствовать себя хорошо, снова стать собой. Они часто возникают от того, что нам неуютно в собственной шкуре, из-за чувств и мыслей, с которыми мы не хотим иметь дело. Привычки прекрасно отвлекают от неприятных внутренних переживаний и, как я уже говорила много раз, несут полезную информацию, подают знак, что нам нужно притормозить и дать своему сознанию успокоиться естественным образом. Именно поэтому, хотя я и чувствую, что начинать работу лучше с интуитивного понимания, что привычка — это набор безличных мыслей, кажущихся реальными, как коуч Марианны, я не могла пренебречь тем, что ее привычка возникла по причинам эмоционального характера. Мы обсудили, какие мысли привели девушку к коллекционированию поговорили о ее ощущении, о том, что, продолжая коллекционировать, она в какой-то мере продлевает жизнь своего прошлого. Эти беседы в данном случае очень помогли. Марианна ясно поняла, как у нее зародилась привычка. Но то, что она изначально была средством почувствовать себя лучше в трудные минуты, не значило, что несчастливое ощущение девушки — серьезная проблема, с которой может справиться лишь привычка. Теперь, когда Марианна осознала, что для нее естественно спокойствие ума, а если ей плохо, значит, она погружена в сиюминутные мысли и дело не в какой-то более стойкой жизненной проблеме, она вполне готова отмахнуться от любых возникающих побуждений. Ее скорбь и тоска по родителям могут проявляться в чем угодно, но Марианна способна распознавать и прогонять побуждения и не обзаводиться ненужными вещами. И, наконец, она может, почувствовав привычное побуждение, притормаживать и выжидать, а не бросаться сразу что-то делать. Наша совместная работа все время была ориентирована на то, чтобы помочь девушке увидеть источник ее страданий и узнать правду о ее природном здоровье и стойкости. Когда Марианна поняла, что корень ее страданий в давних мыслях о родителях и в отношении к побуждениям как к непреложной истине, мысли и побуждения ослабили хватку. Марианна вдруг увидела, что может выбирать, на какие мысли надо отреагировать действием, а от каких нужно отмахнуться. Когда через некоторое время Марианна усвоила идеи, которыми я делюсь с вами в этой книге, побуждения к пополнению коллекции стали меньше ее захлестывать и поглощать. Теперь они уже редко ею руководили, однако совсем не пропали. У девушки все еще часто возникали слабые побуждения, а иногда и мощные, хотя она старательно училась яснее видеть их в истинном свете и реже реагировать на них действием. Марианна все лучше распознавала побуждения, все меньше их пугалась и однажды заметила точку выбора. В момент, когда побуждение уже возникло, но она ему еще не последовала, как будто приоткрывалось окошко. В небольшой промежуток времени Марианна могла выбрать, подчиниться побуждению или нет. Такой точкой выбора может стать любой момент. Ясность способна наступить независимо от того, давно ли возникло побуждение и насколько вы углубились в привычное ответное действие. Задним умом нередко можно установить одну или даже несколько таких точек. Оглянувшись назад, вы иногда вдруг вспоминаете. Перед тем, как вы поддались привычке, была пауза в 1-2 секунды. А иногда вы отмечаете, что спрашивали себя, действительно ли нужно подчиниться. Я могу припомнить множество случаев, когда уже ехала за едой и вдруг в машине слышала голос мудрости. «Возвращайся-ка». Не нужно доводить это до конца. Я тогда еще не понимала, что если развернусь и отправлюсь домой, то побуждение само собой угаснет. И поэтому голос мудрости звучал как издевательство. Я не верила, что сумею изменить курс в разгар побуждения. Теперь я вижу. Мне так казалось из-за моего отношения к побуждениям. Я верила, что побуждение значимо и могущественно, что оно пропадет, только если я его послушаюсь и объемся, и поэтому не желала внимать своей мудрости. Любая мысль о том, что подчиняться побуждению не обязательно, это голос, присущий вам мудрости. В это трудно поверить, но даже в разгар мощного побуждения, когда в голове вихрем крутятся сбивающие с толку мысли, он все равно пробивается сквозь них, пробуждая в вас стойкость. Мудрость вас питает. Это то, что вы есть на самом деле, ваша истинная природа, скрывающаяся под сиюминутными мыслями. Любой маленький разрыв в их вихре — возможность послать вам лучик света. Иногда вы прислушиваетесь к своей мудрости, иногда отворачиваетесь от нее. Важно одно — она всегда готова прийти вам на помощь. По мере того, как вы учитесь на нее полагаться, все чаще случается, что она естественным образом вас направляет. Обычно заметить точку выбора и сделать паузу легче, если между вами и побуждениями есть дистанция. Она возникает, когда вы видите побуждение в истинном свете и еще иногда благодаря тому, что вы начинаете от них отмахиваться. Эта дистанция появилась у Марианны, когда она перестала подчиняться всем своим побуждениям. Она стала чаще замечать точку выбора между зарождением побуждения и подчинением ему. Возникло осознание себя и своей ситуации. При желании Марианна могла остановиться, прислушаться к голосу мудрости и сделать выбор. К счастью, она решила выдерживать паузы, и привычка начала быстро отступать. Сила вето. В главе 10 я уже немного рассказывала о понятии «свободного не стану» или «силы вето». «Свободное не стану» — это решение не следовать побуждениям или мыслям. Вселенский разум, действующий через префронтальную кору головного мозга, часть высшего мозга, отвечающую за принятие решений и координированные действия, дает вам способность выбирать. Даже если при этом кажется, что выбора нет, вы всегда можете последовать другим путем. В ответ на побуждение или мысль не делать ничего. Чем больше вы будете практиковать «свободное не стану», решать, что выдержите паузу и не подчинитесь побуждению, тем оно будет слабее. Когда вы позволяете определенным мыслям свободно приходить и уходить, не считая их чем-то существенным, отражением себя, то это с духовной точки зрения дает вам возможность яснее различать голос природной мудрости, скрытый под слоем мыслей. Когда они проносятся сквозь сознание, а оно за них не цепляется, то черпает мысли из более глубокого, надежного и благотворного источника. Прицельная работа над паузами приводит к тому, что они становятся все продолжительнее, и вы все отчетливее чувствуете, что у вас есть выбор. Вначале Марианна звонила мне. «Я сегодня подчинилась побуждению, купила еще одну ложку». Я спрашивала, заметила ли она точку выбора. Иногда ответ был утвердительным, иногда отрицательным. По возможности, продолжая выдерживать паузы, Марианна стала замечать точку выбора все чаще. Более того, ей удавалось в этот момент решить, что она не подчинится побуждению. Бывало, происходящее вызывало у Марианны недоумение. Сначала она думала, что если интуитивно поймет, побуждение — это несущественный и текучий неврологический хлам, то они перестанут вгонять ее в напряжение и полностью утратят убедительность. Но так бывает далеко не всегда. Ваш мозг привыкает к привычке. Какое-то время он порождал побуждение, и вы им подчинялись. Мозг, безусловно, может измениться, но он любит быть продуктивным и меняться хочет не всегда. Помните, однако, что благодаря вселенской духовной энергии, питающей его, перемены всегда возможны. Постепенно Марианна увидела, что не подчиняться побуждениям не всегда сложно. Правда, временами это требует некоторого усилия, и вам, не исключено, придется специально выискивать паузы и в какой-то мере учиться их выдерживать, пока вы не войдете в новую колею. Через некоторое время, как только у Марианны возникало побуждение, ее сознание делало паузу. Заметив побуждение, Марианна тут же вспоминала, что это приходящее, самокорректирующееся человеческое переживание, и старалась дотянуть до точки выбора. Почувствовав в себе силу, она решала не подчиняться побуждению. Это решение и спад напряжения, сопутствовавший угасанию побуждения, доставляли Марианне огромную радость. Так когда-то было и со мной. Помню, как я успешно отмахивалась от побуждений к обжорству и приходила от этого в радостное возбуждение. Я гордилась собой, понимая, что мои решения физически меняют структуру мозга. Иногда это легко, иногда трудно, а иногда и нелегко, и нетрудно. Со временем Марианна прекратила подчиняться всем своим побуждениям, и они перестали возникать. То, что она признала силу паузы, ей чрезвычайно помогло.